«Некоторые люди считают, что Карбон позорил всех», — сказал я. «Но вы меня понимаете, ведь речь идет об армии. Поэтому не исключено, что мы не станем доводить расследование до конца. Если вы сейчас все расскажете, мы отправим вас обратно в Турцию, и там вы сможете дождаться того момента, когда в Болгарии больше не будет коммунистов». «Карбона убили вы», — заявил он. «Все об этом говорят». «Они ошибаются», — сказал я. «Меня здесь не было. И Брубейкера я не убивал. Меня там тоже не было». «Меня тоже», — сказал Трифонов. Он сохранял полную неподвижность. Потом ему в голову пришла новая мысль. У него забегали глаза. Он посмотрел налево, потом направо, взглянул на карту, возле которой стояла Саммер, присмотрелся к булавкам, потом перевел взгляд на Саммер и снова на меня. Его губы зашевелились. Я видел, как они произнесли «Карбон», а потом «Брубейкер». Он не произнес ни звука, но даже по губам я уловил его неловкий акцент. «Подождите», — сказал он. «Чего?» «Нет», — сказал он. «Что нет?» «Нет, сэр», — сказал он. «Расскажите мне, Трифонов», — сказал я. «Вы думаете, что я имею какое-то отношение к смерти Карбона и Брубейкера?» «А вы не имеете?» Он снова замолк, опустил взгляд. «Расскажите мне, Трифонов». Он поднял глаза. «Это не я», — сказал он. Я просто сидел и изучал его лицо. В течение 6 долгих лет я вел самые разные расследования, и Трифонов был, наверное, тысячным парнем, который смотрел мне в глаза и говорил «я не убивал». Проблема состояла в том, что некоторая часть парней говорила правду, и у меня появилось ощущение, что Трифонов может принадлежать к их числу. В нем было нечто такое. У меня появилось отвратительное предчувствие. «Вам придется это доказать», — сказал я. «Я не могу». «Придется. Или они выбросят ключ от вашей камеры. Они могут забыть о Карбоне, но только не о Брубейкере». Трифонов не ответил. «Начнем еще раз», — предложил я. «Где вы были ночью, 4 января?» Он лишь покачал головой. «Но где-то же вы находились», — сказал я. «Это абсолютно точно, потому что здесь вас не было. В журнале зафиксировано, когда вы выехали с базы и когда вернулись. Вы и ваш пистолет». Трифонов молча смотрел на меня, а я смотрел на него и тоже больше ничего не говорил. Он погрузился в безнадежное молчание. Мне уже не раз доводилось видеть такое поведение. Он слегка перемещался по стулу. Едва заметно. Мелкие яростные движения сначала в одну сторону, потом в другую. Словно сражался с двумя разными противниками. Одним слева и другим справа. Словно понимал, что необходимо рассказать мне, где он был, но знал, что не может этого сделать. Он явно оказался в безвыходном положении. «Вы совершили какое-то преступление той ночью?» — спросил я. Его глубоко посаженные глаза встретились с моими. Он не отводил взгляда. «Ладно, пришло время изменить подход. Идет ли речь о худшем преступлении, чем выстрел в голову Брубейкера?» — спросил я. Он молчал. «Вы ездили в Вашингтон, округ Колумбия, и изнасиловали 10-летних внучек президента?» «Нет», — ответил он. «Я кое-что вам скажу», — продолжал я. «Пожалуй, там, где вы служите, только такое преступление будет более страшным, чем прикончить Брубейкера». Он молчал. «Расскажите мне». «Это частное дело», — сказал Трифонов. «Какого рода частное дело?» Он не ответил. Саммер вздохнула и отошла от карты. Она начала понимать, что Трифонов не был в Колумбии, Южная Каролина. Она посмотрела на меня, вопросительно приподняв брови. Трифонов продолжал ерзать на стуле. Его наручники звякали, касаясь ножек стула. «Что со мной будет?» — спросил он. «Это зависит от того, что вы совершили», — ответил я. «Я получил письмо», — признался он. «Получать письма — не преступление», — сообщил я. «От друга моего друга». «Расскажите мне о письме». «В Софии есть один человек», — сказал он. Трифонов сидел, наклонившись вперед, его наручники были прикованы к ножкам стула, и он рассказывал нам историю письма. Он так все излагал, что мне стало очевидно, он считает эти проблемы исключительно болгарскими. Но он ошибался. Такую же историю мог бы рассказать любой из нас. В Софии жил человек. У него была сестра. Сестра стала неплохой гимнасткой и сбежала во время поездки в Канаду, а потом осела в Соединенных Штатах. Вышла замуж за американца, получила американское гражданство. Муж оказался дурным человеком. Сестра писала о нем брату в Болгарию длинные печальные письма. Ее избивали, насиловали, не выпускали из дома. Жизнь сестры превратилась в ад. Коммунистические цензоры пропускали ее письма, поскольку их устраивало все, что выставляло Америку в плохом свете. У брата в Софии был друг, знакомый с диссидентскими кругами. У этого друга имелся адрес Трифонова в Форт-Берде, Южная Каролина. Перед тем, как сбежать в Турцию, Трифонов поддерживал контакты с диссидентами. Его друг передал письмо от человека из Софии, парню, который доставлял детали каких-то станков в Австрию. Из Австрии тот сумел отправить письмо Трифонову. Оно пришло в Форт-Берд. Трифонов получил его рано утром, 2 января. На конверте значилось его имя, написанное прописными буквами на кириллице, и было приклеено множество марок. Трифонов прочитал письмо в одиночестве у себя в комнате. Он знал, чего от него ждут. Время, расстояние и дружба спрессовались под влиянием любви к болгарам, и ему вдруг стало казаться, что речь идет о его собственной сестре, которую обижают. Женщина жила рядом с местом под названием Кейп-Фир, что, по мнению Трифонова, вполне соответствовало ситуации, в которой эта женщина оказалась. Он зашел в офис какой-то компании и по карте нашел нужное место. В следующий раз у него появилось свободное время только вечером 4 января. Он придумал план и выучил речь, суть которой сводилась к тому, что не стоит обижать болгарских женщин, имеющих рядом друзей. «У вас осталось письмо?» — спросил я. Он кивнул. «Но вы не сумеете его прочитать. Оно на болгарском языке». «Как вы были одеты в тот день?» «В гражданскую одежду. Я не глуп». «Какого рода гражданскую одежду?» «Кожаная куртка, синие джинсы, рубашка. Все американское. Другой гражданской одежды у меня нет». «Что вы сделали с тем парнем?» Он покачал головой. «Нет, он не будет отвечать». «Ладно», — сказал я. «Поехали в Кейп-Фир». Оставив Трифонова в наручниках, мы посадили его обратно в Хаммер. За руль вновь уселась Саммер. Кейп-Фир находился на Атлантическом побережье к юго-востоку от нас, примерно в 100 миль. В Хаммере поездка получилась утомительной. Наверное, в корвете ехать было бы приятнее. Впрочем, я никогда не ездил в корвете. И не знал никого, у кого такой автомобиль имелся. В Кейп-Фире я тоже никогда не бывал. Одно из множества мест в Америке, где я никогда не бывал. Однако я видел фильм. Не помню, где именно. Может быть, в душной палатке. Черно-белый фильм с Грегори Пеком, который что-то не поделил с Робертом Митчумом. Неплохой фильм, насколько я помню, но он вызывал у меня раздражение. Зрители постоянно отпускали язвительные замечания и улюлюкали. Роберта Митчума надо было укокошить в первые же 15 минут. Солдатам было совсем неинтересно целых 90 минут смотреть на гражданских, которые трясутся от страха. К тому моменту, когда мы добрались до цели своего путешествия, совсем стемнело. Мы миновали знак перед въездом в Уилмингтон, где сообщалось, что это имеющий историческое значение живописный старый портовый город, но нам пришлось свернуть налево, следуя указаниям Трифонова. Мы ехали в темноте по каким-то болотам, а затем покатили в сторону города, носившего название Саутпорт. «Кейп-Фир рядом с Саутпортом», — сказала Саммер. «Это остров в океане. Кажется, там есть мост». Однако мы остановились, не доехав до побережья. Мы даже не добрались до самого Саутпорта. Трифонов остановил нас, когда мы проезжали мимо трейлерной стоянки. Это была большая прямоугольная площадка осушенной земли, как будто кто-то осушил часть болота, чтобы создать озеро, и получилась территория размером с 2 футбольных поля. Площадку окружали дренажные канавы. Сюда даже дотянули столбы электропередач. На стоянке находилось около 100 трейлеров. В свете наших фар было видно, что некоторые из них представляют собой причудливые сооружения двойного размера с дополнительными пристройками и маленькими садиками, окруженные оградой. Некоторые были самыми обычными и довольно потрепанными, а 2 или 3 были сброшены со своих оснований и покинуты владельцами. Мы находились в 10 милях от океанского побережья, а океанские шторма захватывают большие куски суши. «Вот здесь нужно свернуть направо», — сказал Трифонов. Мы оказались на центральной дороге, от которой отходили более узкие дорожки. Трифонов объяснял нам, куда следует сворачивать, пока мы не преодолели весь лабиринт и не остановились возле видавшего лучшие времена трейлера цвета зеленого лайма. Краска облупилась, а крыша из столя потеряла прежнюю форму. Однако из трубы шел дым, а за окнами виднелся голубоватый свет телевизора. «Ее зовут Елена», — сказал Трифонов. Мы оставили его в Хаммере. Я постучал в дверь, и она почти сразу распахнулась. Открывшая нам женщина идеально подходила под определение «избитая». Она была в жутком состоянии. Старые пожелтевшие синяки вокруг глаз и на челюсти, нос сломан. Она стояла так, что было видно. Все тело у нее до сих пор болит. Возможно, даже ребра сломаны. На ней был тонкий домашний халатик и мужские туфли. Однако она недавно принимала душ, и ее волосы были аккуратно причесаны. В ее глазах я увидел свет. Может быть, гордость или удовлетворение тем, что ей удалось выжить. Она с беспокойством посмотрела на нас. Бедность, боль и чужая страна. Все это давило на нее. «Чем я могу вам помочь?» — спросила она. У нее был такой же акцент, как у Трифонова, но не столь ярко выраженный и гораздо более привлекательный. «Нам нужно с вами поговорить», — мягко сказала Саммер. «О чем?» «О том, что сделал для вас Слави Трифонов», — сказал я. «Он ничего не сделал», — возразила она. «Но вам известно его имя». Она немного подумала и сказала. «Пожалуйста, заходите». Наверное, я ожидал увидеть разгром, пустые бутылки на полу, полные пепельницы, грязь и беспорядок. Но в трейлере было чисто, здесь царил безупречный порядок. Все стояло на своих местах. Пожалуй, немного холодно, но в остальном весьма симпатично. Елена была в трейлере одна. «Вашего мужа нет?» — спросил я. Она покачала головой. «Где он?» Она не ответила. «Полагаю, он в больнице», — сказала Саммер. «Я не ошиблась?» Елена молча посмотрела на нее. «Мистер Трифонов помог вам», — сказал я. «А теперь в помощи нуждается он сам». Она молчала. «Если его не было здесь, значит, он совершил преступление в другом месте. Такова ситуация, поэтому вы должны нам все рассказать». Она не отвечала. «Это очень, очень важно», — настаивал я. «А если все плохо в любом случае?» — спросила она. «Эти две вещи невозможно сравнивать», — сказал я. «Поверьте мне, ни при каких обстоятельствах. Поэтому просто расскажите, что произошло. Хорошо?» Она не стала отвечать сразу. Я прошелся внутрь трейлера. Телевизор был включен на канал PBS, но Елена приглушила звук. Пахло моющими средствами. Ее муж исчез, и она начала новую жизнь с генеральной уборки и образовательной телевизионной программы. «Я не знаю, что именно произошло», — наконец заговорила она. «Мистер Трифонов пришел и увел моего мужа с собой». «Когда?» «Позапрошлым вечером, в полночь. Он сказал, что получил письмо от моего брата из Софии». «В полночь». Он уехал из Берда в 22:11 и оказался здесь через 1:45. 100 миль, средняя скорость 55 миль в час, в корвете. Я посмотрел на Саммер, она кивнула. «Легко». «Как долго он здесь находился?» «Всего несколько минут. Он вел себя официально, представился и объяснил мне, что делают и почему». «И все?» Она кивнула. «Как он был одет?» «В кожаную куртку и джинсы». «На какой машине приехал?» «Я не знаю, как она называется. Красная и низкая. Спортивный автомобиль. Очень шумная выхлопная труба». «Хорошо», — сказал я. Мы с Саммер переглянулись и направились к двери. «Мой муж вернется?» — спросила она. Я представил себе Трифонова таким, каким в первый раз его увидел. 6 футов и 6 дюймов, 250 фунтов, бритая голова, широкие запястья, сверкающие глаза и 5 лет с ГРУ. «Очень сильно в этом сомневаюсь», — ответил я. Мы сели в Хаммер. Саммер включила двигатель. Я повернулся назад и заговорил с Трифоновым сквозь проволочное заграждение. «Где вы оставили ее мужа?» — спросил я. «На дороге в Уилмингтон», — ответил он. «Когда?» «В 3 часа утра. Я установился у телефона автомата и позвонил в 911, однако я не назвал своего имени». «Вы провели с ним 3 часа?» Он задумчиво кивнул. «Я хотел, чтобы он хорошо меня понял». Саммер выехала со стоянки трейлеров и повернула на запад, а потом на север в сторону Уилмингтона. Мы проехали мимо туристической рекламы на окраине и стали искать больницу. Через 1/4 мили мы ее увидели. Здание было 2-этажным и имело въезд с широким навесом для машин скорой помощи. Саммер припарковала «Хаммер» на стоянке, зарезервированной для кого-то с индийской фамилией, и мы вышли. Я отпер заднюю дверь, выпустил Трифонова, снял с него наручники и положил в карман. «Как фамилия этого типа?» — спросил я. «Пиклес», — ответил Трифонов. Мы втроем вошли в больницу, и я показал сидевшему за стойкой санитару свой жетон. На самом деле он не дает никаких привилегий в мире гражданских людей, но санитар отреагировал так, словно я обладаю неограниченной властью. Впрочем, почти все гражданские ведут себя подобным образом, увидев жетон. «Меня интересует раннее утро 5 января», — сказал я. «Где-то после 3 часов. Вы кого-нибудь принимали?» Санитар перебрал несколько алюминиевых дощечек, стоявших в стопке справа от него, вытащил 2 из них и посмотрел на меня. «Мужчина или женщина?» «Мужчина». Он поставил одну из дощечек обратно, а вторую положил перед собой. «Джон Доу», — сказал он. «Нищий без документов и страховки. Утверждает, что его зовут Пиклес. Полицейские нашли его на дороге». «Это наш парень», — сказал я. «Ваш парень?» — удивился он, глядя на мою форму. «Возможно, мы сумеем оплатить его счет», — сказал я. Это ему понравилось. Он посмотрел на стопку дощечек, словно подумал. «Один есть, осталось еще 200». «Он в послеоперационном отделении», — сказал санитар и указал в сторону лифта. «Второй этаж». Он остался за стойкой. Мы втроем поехали наверх. Вышли из лифта и, глядя на указатели, пошли в послеоперационное отделение. Медсестра у двери остановила нас. Я показал ей свой жетон и сказал: «Пиклес». Она махнула рукой на закрытую дверь на противоположной стороне коридора. «Только 5 минут. Он в очень плохом состоянии». Трифонов улыбнулся. Мы вошли в тускло освещенную палату. На постели лежал мужчина. Он спал. Я не смог определить, какого он роста, поскольку он весь был покрыт гипсом. Ноги поставлены на вытяжение, на коленях повязки, которые используются при огнестрельных ранениях. К длинной осветительной панели, находящейся на уровне глаз, прикреплены рентгеновские снимки. Я включил свет и посмотрел. На каждом снимке имелась дата и подпись «Пиклес». Я нашел снимки рук, ребер, груди и ног. Человеческое тело содержит около 210 костей, и у меня сложилось впечатление, что большая их часть сломана. Больнице пришлось изрядно раскошелиться только на рентгеновские снимки. Я выключил свет и 2 раза стукнул по ножке кровати. Лежащий на ней человек зашевелился и проснулся. Его глаза постепенно приспособились к тусклому освещению. И тут он увидел Трифонова. Другого алиби Трифонову не требовалось. В глазах мужчины отразился бесконечный ужас. «Вы оба выйдите за дверь», — приказал я. Саммер вывела Трифонова из палаты, а я подошел к постели. «Как поживаешь, болван?» — спросил я. Парень по имени Пиклес сильно побледнел. Он потел и дрожал под слоями гипса. «Это сделал тот человек», — сказал он. «Тот, который только что был здесь. Это все он». «Что он с тобой сделал?» «Выстрелил мне в ноги». Я кивнул. Посмотрел на повязки для огнестрельных ранений. Трифонов выстрелил ему в коленные чашечки. 2 колена, 2 пули. 2 недостающих патрона в обойме. «Спереди или сбоку?» — спросил я. «Сбоку!» — ответил он. «Спереди хуже», — заметил я. «Тебе повезло. Впрочем, ты этого не заслуживаешь». «Я ничего не делал!» «Неужели? Я только что видел твою жену». «Иностранная сука!» «Не говори так. Это все ее вина. Она не хотела делать то, что я ей велел. Женщина должна слушаться мужчину. Так написано в Библии». «Заткнись», — сказал я. «Вы что, ничего не собираетесь делать?» «Собираюсь», — ответил я. «Смотри». Я взмахнул рукой, словно собирался согнать с простыни муху. и не сильно ударил его по правому колену. Он закричал, а я направился к двери. Когда я вышел из палаты, сестра посмотрела на меня. «Он в очень плохом состоянии», — объяснил я. Мы спустились вниз на лифте и вышли через главный вход, что позволило нам больше не встречаться с дежурным санитаром у стойки. До Хаммера мы шли молча. Я открыл заднюю дверцу для Трифонова, но прежде чем он забрался внутрь, протянул ему руку. «Приношу свои извинения», — сказал я. «У меня будут неприятности?» — спросил он. «Только не от меня. Я всегда уважал таких парней, как ты. Но тебе повезло. Ты мог бы повредить бедренную артерию, и он бы истек кровью. Тогда все было бы по-другому». По его лицу промелькнула улыбка. Он сохранял спокойствие. «Я прошел 5-летнюю подготовку в ГРУ», — сказал он. «Я знаю, как убивать людей. И что нужно делать, чтобы они остались живы».